Поздравьте друг друга, граждане, так как новый опубликованный трактат великого руководителя об искусстве оперы получил высокую похвалу. Эта работа – продолжение написанной Ким Чен Иром книги об искусстве кино, которую обязаны прочесть все выдающиеся актеры мира. По этому случаю министр коллективного воспитания детей объявил о написании двух новых детских песен «Надежно прячься» и «Не зацепись за канат». В течение всей недели продовольственные карточки с истекшим сроком годности могут использоваться в качестве входных билетов на дневные оперные представления. А теперь слушайте важное предупреждение от нашего Министерства обороны. Репродукторы, установленные в каждой квартире Северной Кореи, безусловно, позволяют вам слушать новости, различные объявления и программы культурной направленности, но нельзя забывать о том, что по всей стране, в соответствии с указом дорогого вождя Ким Ир Сена от 1973 года, должна быть создана система оповещения об авиаударах и обеспечения исправной работы этой сети является вопросом чрезвычайной важности. Эскимосы – это изолированное племя дикарей, обитающее в районе Северного полюса. Их национальная обувь называется унты. Сегодня же спросите своего соседа, что такое унты. Если он этого не знает, вероятно, его репродуктор неисправен или случайно по какой-либо причине отключился от сети. Сообщив об этом, вы, возможно, спасете ему жизнь, когда американцы в очередной раз попытаются неожиданно напасть на нашу великую страну. Граждане, когда мы в последний раз видели нашу красавицу Сан Мун, она не хотела ни с кем встречаться. Наша бедная актриса тяжело переживала утрату. Почему бы ей не ознакомиться с вдохновляющими трактатами великого руководителя? Ким Чен Ир понимает, что этой женщине пришлось пережить. Он сам в 7-летнем возрасте потерял брата, затем свою мать, а через год еще и новорожденную сестру. Не говоря о двух его мачехах. Да, великому руководителю действительно знакома боль утраты. И все же Сан Мун осознала важность почтительного отношения к истории для жизни каждого порядочного гражданина. Поэтому она приготовила еду для пикника и отправилась со своей семьей на кладбище мучеников революции, неподалеку от ее дома, на горе Тесон. Там они расстелили на земле покрывало и уселись на него, чтобы спокойно отдохнуть и поесть, зная, что ракеты Тэпадонг-2 пребывают в состоянии боевой готовности, а высоко в небе северокорейский спутник «Яркая звезда» обеспечивает их защиту из космоса. Конечно же, они ели пулькоги. Кроме того, в качестве гарнира Сан Мун приготовила полный набор панчхан, включая куи, чим, чони, намуль. Они поблагодарили великого руководителя за яство и принялись пировать. Во время обеда командир Га спросил Сан Мун о ее родителях. «Они живут здесь, в столице?» «У меня жива только мать», — ответила Сан Мун. Она вышла на пенсию и уехала в Вонсан. С тех пор я ничего о ней не слышала. «Да», — кивнул командир Га, — «Вонсан». Он устремил свой взор в сторону кладбища, думая, несомненно, о том, что в славном городе для пенсионеров есть и поле для гольфа, и караоке. «А ты там был?» — спросила она. «Нет, я видел его во время морского плавания. Там красиво, в Вонсане». Дети быстро ели своими палочками. За ними следили птицы, сидевшие на ветвях деревьев. «Ну», — произнес он, — «я могу сказать, что песок там особенно белый, а волны довольно синие. Я в этом уверена. Но почему она никогда мне не пишет?» — спросила Сан Мун. «А ты ей писала?» «Она так и не сообщила мне свой адрес». Командир Га был уверен, что матери Сан Мун просто некогда писать. Ни в одном другом государстве на Земле нет целого города на берегу моря, созданного для комфортной жизни пожилых людей. Там можно заниматься серфингом, рукоделием, рисовать акварелью, посещать книжный клуб Чучхе. Столько занятий, что все их просто не счесть. Га также знал о том, что если бы по вечерам и выходным дням на работу в Центральное почтовое бюро приходило больше добровольцев, то на просторах нашей славной страны терялось бы меньше писем. «Перестань волноваться о своей матери», — сказал он ей. «Тебе нужно думать о подрастающем поколении». После обеда они высыпали остатки еды на траву, чтобы покормить прекрасных птичек. Затем Га решил рассказать о чем-то своим детям. Вместе с ними он поднялся на вершину холма, и пока Сан-Мун с гордостью смотрела на него, наш добрый командир отыскал на кладбище самую главную мученицу – Ким Чан Сук, жену Ким Ир Сена и мать Ким Чан Ира. Огромные бюсты мучеников были отлиты из бронзы, поэтому блестящие золотистые лица героев казались ожившими. Га подробно рассказал о героических подвигах Ким Чан Сук, совершенных ею во имя борьбы с японцами, и о том, как она, желая помочь товарищам, носила на своих плечах тяжелые рюкзаки других партизан-революционеров. Дети плакали, слушая рассказ о ее ранней гибели. Затем они подошли к бюстам следующих мучеников: Ким Чеку, Ан Килу, Канг Кону, Рю Кьонгсу, Чо Чан Чолу и Чо Чунгуку. Все они были в высшей степени патриотами, боровшимися захватчиками вместе с дорогим вождем. Га указал детям на могилу пылкого О Чунхупа, командира знаменитого 7-го полка. Рядом с ним был похоронен вечный часовой Чак Ван Су, который замерз, стоя в ночном дозоре на озере Чхонджи. Дети радостно внимали рассказам командира Га. А это Пак Чон До, который лишился жизни, но остался верен своим вождям. Не забывайте про Бак Хак Лима по прозвищу Филин, который убивал по одному империалисту в каждое свое дежурство. А кто не слышал про Ун Бо Сонга, который залепил себе уши землей, прежде чем броситься на окоп, где засели вооруженные до зубов японцы? «Еще!» — кричали дети. «Еще!» Так они подходили к следующим рядам бюстов, вспоминая о Конг Яне, Ким Чул Чу, Чо Кванге, О Пэк Ренге, подвиги которых были настолько героическими, что заслуживали большего, чем простые медали. Впереди виднелась могила Чо Тонг О, отца южнокорейского командира Чо Ток Сина, который сбежал в Северную Корею, чтобы выказать нам свое уважение. А вот и брат жены Чо Тонг О, Рю Тонг Йол. Рядом с ним стоял бюст надзирателя туннелей Рянг Себонга и трио убийц Чонг Чун Тек, Канг Йонг Чанг и спортсмен Пак Йонг Сан. Многие японские дети или сироты все еще несут на себе отпечаток длинной патриотической тени Ким Чонг Тэ. Именно от подобных знаний в груди женщины появляется молоко. Лицо Сан-Мун раскраснелось от патриотизма, разбуженного в ней командиром Га. «Дети!» — воскликнула она. «Идите, поиграйте в лесу». Затем, взяв командира Га под руку, она спустилась с ним по холму к ботаническим садам. Они прошли мимо экспериментальной фермы, где росли высокая кукуруза и спелые соевые бобы. Ферму охраняли солдаты, вооруженные автоматами Калашникова, и всегда готовые защитить национальный запас семян от агрессии империалистов. Она остановилась перед самым, пожалуй, ценным сокровищем нашей нации, перед двумя теплицами, в которых выращивались исключительно Ким Чен Ири и Ким Ир Сени. «Выбирай теплицу», — предложила она. Оба сооружения были прозрачно-белыми. В одном из них виднелись яркие Ким Чен Ири цвета фуксии. Теплица с Ким Ир Сенями буквально переливалась величественными лиловыми оттенками. Было ясно, что она больше не в силах ждать. «Я выбираю теплицу Ким Ир Сена», — сказала Сан-Мун, «потому что он — прародитель всей нашей нации». Воздух внутри был теплым и влажным. Муж с женой шли в тумане теплицы, держась за руки. Казалось, что цветы их заметили, Качающиеся бутоны повернулись к нашим влюбленным, словно желая ощутить аромат чести и скромности Сан-Мон. Супруги остановились посредине теплицы, чтобы как следует насладиться ароматом вождей Северной Кореи. Над ними зависла стайка калибри государственных экспертов в сфере опыления растений. Шум их крыльев проник в души наших влюбленных, которые зачарованно следили за тем, как движутся их пестрые горлышки и как восторженно их длинные язычки целуют бутоны. Цветы вокруг Сан-Мон раскрылись, широко распустив свои лепестки и показав ей скрытые от чужих глаз коробочки с пыльцой. По телу командира Га струился пот, тянущиеся к нему тычинки стали в его честь источать запах, окутывая наших возлюбленных облаком сладкого аромата, покрывающего тела командира Га и Сан-Мун липким семенем социализма. Сан-Мун предложила Га политику Чучхе, а Га отдал Сан-Мун все свои принципы Сон-Гон. Достигнув невероятного масштаба и глубины, их вдохновенный обмен заставил супругов вместе издать возглас, символизирующий понимание курса партии. Внезапно все растения в теплице содрогнулись и опустили свои бутоны, превратившись в перину, на которой могла отдохнуть Сан-Мон, пока ее невинную кожу щекотала парящая в воздухе стайка бабочек. Наконец, граждане, Сан-Мун разделила убеждение своего мужа. Наслаждайтесь сиянием любви, так как в следующей передаче мы подробнее расскажем вам о том, кто же такой этот командир Га. Несмотря на то, что он отлично справляется с удовлетворением политических потребностей женщины, мы поговорим о том, как ему удалось осквернить все 7 принципов поведения добропорядочного гражданина Северной Кореи. Сан-Мун объявила о том, что сегодня день памяти ее двоюродного дедушки. Несмотря на то, что это была суббота, рабочий день, они пойдут на кладбище мучеников революции, чтобы возложить венок на его могилу. «Устроим там пикник», — предложил ей командир Га, «а я приготовлю свою любимую еду». Га не дал им позавтракать. «Пустой желудок — это мой секретный ингредиент», — объяснил он Сан-Мун и детям. Достав котелок и взяв немного соли, Га вышел из дома вместе с Брандо, надев ему на шею поводок. Увидев пса, Сан-Мун покачала головой. «Это незаконно?» — предупредила она. «Я командир Га», — возразил он ей. «Если хочу выгулить собаку, то сделаю это. Кроме того, мои дни уже сочтены, правда?» «Что это значит?» — спросил мальчик. «Его дни сочтены?» «Ничего», — ответила Сан-Мун. Они побрели вниз по холму, пройдя под неподвижной гондолой одного из аттракционов парка развлечений. Сиденья аттракционов, в которых трудились дети Пхеньяна, скрипели над их головами. В парке было полно крестьян, которых привезли сюда на автобусе в рамках устраиваемой для них ежегодной поездки в столицу. Га, Сан-Мун и дети прошли через лес, покрытый в это время года листвой, и оставили здесь Брандо, привязав его к дереву, чтобы он не отвлекал пришедших на кладбище ветеранов. Командир Га оказался на кладбище впервые. Сан-Мун прошла мимо всех указателей и подвела их прямо к бюсту своего двоюродного дедушки. Это был человек с острыми скулами и неровными бровями, характерными для жителей Южной Кореи. Глаза у него были прикрыты, что придавало его лицу выражение определенности и спокойствия. «А, — вспомнил Га, — это Канг Кунг Ли». Бросившись в атаку по горному мосту под вражеским огнем, он оторвал дверь от автомобиля Ким Ир Сена и закрылся ею, как щитом. «Ты о нем слышал?» — спросила Сан-Мун. «Конечно», — ответил Га. «Он спас жизнь многим людям. Людям, действующим вопреки правилам во благо других, иногда называют его именем». «Ты в этом уверен?» — усомнилась Сан-Мун. «Боюсь, в наши дни его именем называют только сирот, переболевших корью». Командир Га в изумлении бродил между рядами, читая на мраморных постаментах выгравированные имена мальчиков из приюта, которых он знал. Когда он смотрел на бюсты героев, ему казалось, что все эти мальчишки выросли, у них были усы, массивные челюсти и широкие плечи. Он прикоснулся к их лицам и провел пальцем по иероглифам «Хангыль», которыми были написаны их имена. Казалось, будто они не умерли от голода в 9 лет и не погибли в 11-летнем возрасте в результате несчастных случаев на производстве, что все они дожили до 20 и 30 лет, как нормальные мужчины. Подойдя к бронзовому бюсту, Ун Босонга, командир Га, провел по нему рукой. Металл был холодным. Глядя на улыбающееся лицо в очках, Га прикоснулся к его щеке и произнес: «Босонг». Ему нужно было увидеть еще один бюст. Сан Мун и дети шли за ним, следом, между могилами, пока он не подошел к нужному месту. Бюст и человек стояли лицом к лицу, но были совсем не похожи друг на друга. Командир Га не знал, что почувствует, встретившись, наконец, с этим мучеником, но в тот момент у него в голове стучала лишь одна мысль: «Я не ты, я сам по себе». К нему подошла Сан Мун. «Ты испытываешь к этому мученику особые чувства?» — спросила она. «Я знал человека с таким же именем», — ответил он ей. «Ты знаешь историю этого мученика?» «Да», — вздохнул он, — «довольно простая история. Хотя этот человек и не был благородного происхождения, он присоединился к партизанскому отряду, чтобы бороться с японцами. Товарищи сомневались в его верности, а для того, чтобы доказать свою преданность им, он отдал собственную жизнь в борьбе с врагом». «Эта история похожа на твою жизнь?» «На жизнь того человека, которого я знал», — поправил он. «Это его история». «Пошли отсюда», — сказала Сан Мун. «Я могу бывать в этом месте не чаще, чем раз в год». Дети вместе держались за поводок Брандо, поэтому пес утянул их за собой в лес. Командир Га развел костер и показал им, как смастерить треногу, чтобы подвесить над огнем котелок. Они набрали в него воды из ручья. Обнаружив небольшой водоем, дети сделали из камней небольшую запруду и пытались спугнуть рыбу, которая плавала на глубине. Га натянул свою рубашку в самом узком месте, чтобы ловить рыбу как ситом. Им удалось поймать малька длиной 10 сантиметров. Возможно, это была взрослая особь, и рыба здесь просто не вырастала до крупных размеров. Черенком ложки он счистил с рыбки чешую, выпотрошил ее и нанизал на палку, чтобы Сан Мун могла держать ее над огнем. Как только рыба зажарится, ее нужно было посолить. Повсюду росло множество одичавших цветов, семена которых, вероятно, залетели сюда с кладбищенских клумб. Он показал детям, как распознать и сорвать суггат. Примечание. Суггат – хризантема увенчанная. Конец примечания. Уложив цветы между двух камней, они вместе размяли их стебли. За булыжником росла анаклея. Ее сочные бутоны так и просились в руки, способные очистить их от веерообразных листьев. К счастью, у самого основания булыжника рос сиоги. Примечание. Сиоги. Умбиликария съедобная. Конец примечания. Блестя каплями солоноватого сока, характерного для водорослей, острой палкой они соскоблили этот лишайник с булыжника. Га показал детям, как выглядит тысячелистник, и они вместе отправились на поиски. По дороге им попался небольшой цветок дикого имбиря с резким вкусом. Наконец, они нарвали листьев шисо. Примечание. Шисо – перила, разновидность мяты. Конец примечания. Растение, оставленного здесь японцами. Вскоре из котелка пошел пар. Пока Га смешивал дикие травы, на поверхности воды появились три пятнышка рыбьего жира. «Это, – сказал Га, – мое самое любимое блюдо. В тюрьме мы почти умирали с голода. В таком состоянии человек может работать, но думать он не способен. Разум пытается воспроизвести какое-нибудь слово или мысль, но в голове лишь пустота. Когда ты голоден, то не ощущаешь времени. Ты просто работаешь, а потом наступает тьма и никаких воспоминаний. но на лесоповале нам удавалось проделывать это. Если вечером соорудить запруду для рыбы, то на следующий день во время работы можно было наловить гальянов. Съедобные травы можно было найти на холмах, и каждая чашка такого супа добавляла нам еще одну неделю жизни. Он попробовал бульон, все еще горький. «Нужно еще поварить», — решил он. Его мокрая рубашка осушилась на дереве. «А как же твои родители?» — поинтересовалась Санмун. «Я думала, когда людей отправляют в трудовые лагеря, их родители едут туда вместе с ними». «Это правда», — ответил он. «Но у меня нет родителей». «Как жаль», — вздохнула она. «Думаю, что моим родителям, можно сказать, повезло», — произнес он. «А где твои родители? Они живут здесь, в столице?» Голос Санмун стал печальным. «У меня жива только мать», — сказала она. «Она на востоке. Вышла на пенсию и уехала в Вонсан». «Ах, да», — произнес он. «Вонсан». Санмун молчала. Он помешал суп. Травы всплыли на поверхность. «Давно она уехала?» — спросил он. — Несколько лет назад. — И она занята? — заметил он. — Настолько занята, что ей некогда тебе написать. Было сложно понять, что именно выражало ее лицо. Она смотрела на него выжидающе, будто надеясь услышать от него какие-нибудь хорошие новости. Но по ее глазам было видно, что ей что-то известно. — На твоем месте я бы не волновался о ней. Успокоил он ее. Уверен, с ней все в порядке. Похоже, слова командира не утешили Санмун. Дети стали по очереди пробовать суп и корчить рожицы. Он снова попытался с ней заговорить. «Вон Сане много разных занятий», — добавил он. «Я видел его собственными глазами. Песок там особенно белый, а волны довольно синие». Санмун смотрела в котелок отсутствующим взором. «Поэтому не верь слухам, ладно?» — сказал он ей. «Каким слухам?» — встрепенулась она. «Вот это другое дело», — похвалил он. В тюрьме 33 все способы самообмана постепенно переставали работать, так что даже самые фундаментальные ложные убеждения, составляющие неотъемлемую часть вашей личности, в итоге переставали существовать. Командир Гай испытал это во время наказания одного заключенного. Такие наказания устраивали на берегу реки, где было много отполированных водой камней. Если человека ловили при попытке к бегству, его по пояс зарывали у самой кромки воды. А на рассвете мимо него вели длинную, почти нескончаемую вереницу заключенных, и каждый из них должен был бросить в беднягу камень. Если бросок был слабым, охранники кричали на оплошавшего для поднятия настроения. Но бросать камень второй раз не заставляли. Он испытал это трижды, но поскольку был далеко не первым в очереди, то бросать камень ему приходилось не в человека, а в бесформенную, бездыханную массу, неестественно сжавшуюся к земле. Но однажды утром он оказался в веренице заключенных первым. Монгнан не могла бросать круглые камни. Ей нужно было опереться на чью-нибудь сильную руку. Поэтому она рано его разбудила и поставила впереди всей очереди. Га было все равно, пока он не понял, что ему предстоит кидать камень в живого человека, который еще может говорить. В руке у него был холодный камень. Он слышал, как другие камни падали на землю, достигнув своей цели. Он подал Монгнан руку, когда они приблизились к обгоревшему человеку, старавшемуся закрыться от камней. Несчастный пытался говорить, но у него выходило что-то нечленораздельное. Из его ран струилась все еще горячая кровь. Га заметил на нем татуировки и разобрал слова, написанные на кириллице, а затем разглядел лицо женщины, выколотое у него на груди. «Капитан!» — воскликнул он, уронив свой камень. «Капитан! Это я!» Капитан скосил глаза, узнав его, но так и не смог ничего сказать. Он все еще двигал руками с ободранными ногтями, будто пытаясь разорвать воображаемую паутину. «Не надо», — предупредила Монгнан, когда он, оставив ее, подкрался к капитану и взял того за руку. «Это я, капитан. Я был с вами на Чонма», — сказал он. Рядом стояли лишь два охранника с каменными лицами и древними винтовками. Они закричали, их резкие голоса напоминали хлопки, но Га так и не отпустил руку старика. «Мой третий помощник», — прошептал капитан. «Мальчик, я же говорил, что защищу всех вас. Я снова спас всю свою команду». Капитан смотрел на Га, но словно не мог отыскать его глазами. «Ты должен идти, сынок», — сказал капитан. «Сделай все, чтобы выбраться отсюда». Раздался предупредительный выстрел, и Монгнан потянулась к нему, умоляя вернуться в очередь. «Не дай своему другу увидеть, как тебя расстреляют», — просила она. «Он не должен видеть это перед смертью». Монгнан потащила его обратно в очередь. Обозленные охранники кричали на них, приказывая бросать камни. «Бросай свой камень!» — скомандовала Монгнан, пытаясь перекричать голос охранников. «Ты должен его бросить!» И будто желая показать пример, она нанесла капитану сильный удар по голове. Ветер подхватил вырванный клок его волос и понес по воздуху. «Давай!» — приказала она. Га поднял камень и с силой кинул его прямо в висок капитана, и тот закрыл свои глаза навсегда. Когда все закончилось, Га спрятался за бочками для дождевой воды, не в силах совладать со своими чувствами. Монгнан усадила его на землю и обняла. «Почему это не случилось с Гилом?» — спрашивал он ее, безудержно рыдая. «Я бы понял, если бы сюда попал второй помощник капитана, даже офицер СО, но не капитан. Он соблюдал все правила, почему он? Почему не я? Ведь у меня ничего нет, абсолютно ничего. Почему его отправили в тюрьму во второй раз?» Монгнан притянула его к себе. «Твой капитан боролся изо всех сил», — сказала она. «Он сопротивлялся, не позволил им сломать себя. Он умер свободным». Га никак не мог успокоиться. И она сильно прижала его к себе, словно ребенка. «Вот», — прошептала она, утешая его, — «вот что я думаю, мой бедный маленький сирота». «Я не сирота», — произнес он сквозь слезы дрожащим голосом. «Конечно, сирота», — повторила она. «Я Монгнан, я знаю одного сироту, и, конечно, это ты. Просто отпусти эту боль, выпусти ее всю, до последней капли». «Моя мать была певицей», — объяснил он ей. «Она была очень красивой». «Как назывался твой приют? Завтрашний день?» «Завтрашний день», — повторила она. «Капитан был тебе как отец. Ты считал его своим отцом, правда?» В ответ он лишь продолжал плакать. «Мой маленький бедный сирота», — вздохнула она. «Быть отцом сироты — важная задача. Только сироты могут выбирать себе отцов, и только сироты любят их гораздо сильнее, чем своих настоящих родителей». Он положил руку себе на грудь, вспоминая, как капитан делал ему наколку Санмон. «Я мог вернуть ему его жену», — признался он, рыдая. «Но этот человек не был твоим отцом», — сказала она, беря его за подбородок и пытаясь поднять ему голову, чтобы обнять, но он снова уткнулся ей в грудь. «Он не был твоим отцом», — повторила она, гладя его по волосам. «Сейчас тебе важно избавиться от всех иллюзий. Пора взглянуть правде в глаза. Пойми, он был прав. Советую тебе выбраться отсюда как можно быстрее». Санму задумчиво мешала суп в котелке, где плавали маленькие кусочки рыбы. Га размышлял о том, насколько тяжело научиться распознавать ту ложь, в которой сам себя убеждаешь, ложь, которая заставляет тебя действовать и двигаться вперед. Осознать это можно только с чьей-то помощью. Ган наклонился над котелком, чтобы ощутить аромат бульона. От запаха этой прекрасной еды в голове у него прояснилось. Если вечером удавалось съесть миску такой похлебки после того, как целый день потаскаешь бревна, закрывая ими расположенные над тюрьмой 33 овраги, значит, ты все еще жив. Он взял фотоаппарат Ванды и сфотографировал детей, собаку и Санмун, которые дружно смотрели на огонь. «У меня в животе урчит», — признался мальчик. «Самое время», — ответил командир Га. «Суп готов». «Но у нас нет тарелок», — спохватилась девочка. «Они нам и не понадобятся», — успокоил ее Га. «А как же Брандо?» — спросил мальчик. «Ему придется самому искать себе еду», — объяснил Га, отстегивая поводок от ошейника. Но пес даже не пошевелился, уставившись на котелок. Они стали передавать единственную ложку по кругу, пробуя суп из вкуснейшей обуглившейся рыбы, приправленной тысячелистником и небольшим количеством шисо. «А тюремная еда не так плоха», — заметила девочка. «Вы, наверное, переживаете за отца?» — спросил командир Га детей. Мальчик и девочка даже не взглянули на него, продолжая передавать ложку. Санмун метнула в его сторону строгий взгляд, словно давая понять, что он переступил опасную черту. «Рана, нанесенная незнанием», — сказал ей Га, — «никогда не заживет». Девочка прищурилась и спокойно взглянула на него. «Я обещаю рассказать вам об отце», — продолжал Га, — «после того, как вы окончательно привыкнете». «Привыкнем к чему?» — удивился мальчик. «К нему», — объяснила своему брату девочка. «Дети», — сказала Санмун. «Я же говорила вам, что он просто надолго уехал по делам». «Неправда», — возразил командир Га. «Но скоро я расскажу вам все». «Не лишай их невинности», — тихо процедила сквозь зубы Санмун. Из леса донесся шорох, Брандо, ощетинившись, приподнялся. Мальчик заулыбался, он уже видел все трюки пса, а тут выпал случай испытать один из них. «Ищи!» — приказал он. «Нет!» — воскликнул Га, но было уже поздно. Пес уже скрылся в лесу, его лай то и дело доносился из зарослей. Он все лаял и лаял, а затем послышался женский визг. Га схватил поводок и бросился в лес. Дети ринулись за ним. Какое-то время Га двигался вдоль небольшого ручейка и вдруг увидел в помутневшей воде собачьи следы. Вскоре они обнаружили целую семью, которую напугал лай Брандо. Га и детям стало даже не по себе от того, что эти люди, сжавшиеся от страха, напоминали их самих, мужчина и женщина, мальчик с девочкой, и их немолодая тетя. Пес был очень возбужден, он клацал зубами и переводил взгляд с одной лодыжки на другую, будто собираясь по очереди откусить им ноги. Га медленно приблизился к собаке, надел ей поводок и подтянул пса к себе. Взглянув на семью, он заметил, что ногти у этих людей были белыми от недоедания, а зубы у девочки серыми. Рубашка на мальчике висела, как на вешалке. У обеих женщин были редкие волосы, а мужчина оказался настолько худым, что сквозь его упругую кожу проступали жилы. Внезапно Га понял, что тот прячет что-то за спиной. Га ослабил поводок пса, позволив ему прыгнуть вперед. «Что вы прячете?» — крикнул Га. «Покажите? Покажите, а не то я спущу собаку!» Санмун, тяжело дыша, подошла к ним как раз в тот момент, когда мужчина вытащил из-за спины дохлую белку с оторванным хвостом. Га не понял, они отняли белку у пса, или же наоборот, пес пытался отнять у них белку. Санмун посмотрела на них с жалостью. «Мне кажется, что они голодают. Они ни в чем не виноваты. Папа, мы ведь не голодаем, правда?» — обратилась девочка к тощему мужчине. «Да вы же умираете с голоду!» — воскликнула Санмун. Она вытянула свою руку, указывая на кольцо. «Бриллиант!» — объяснила она, с трудом снимая его с пальца и протягивая стоявшей перед ней испуганной женщине. Га подошел и забрал у нее кольцо. «Не глупи», — остановил он Санмун. «Это кольцо — подарок великого руководителя. Знаешь, что с ними произойдет, если их поймают с таким кольцом?» В кармане у Га было всего лишь несколько военных вон. Он снял ботинки. «Если хочешь им помочь», — обратился он к Санмун. «Знай, что им нужны простые вещи, которые они смогут обменять на еду». Мальчик с девочкой тоже сняли обувь, а Га отдал им еще и свой ремень. Санмун протянула им сережки. «У нас есть котелок супа», — произнесла Санмун. «Он вкусный. Просто пройдите вдоль ручья и возьмите его себе». «Это собака», — сказал мужчина. «Я думал, она сбежала из зоопарка». «Нет», — ответил ему Га, — «это наша собака». «У вас ведь только одна собака, правда?» — спросил мужчина.